Она же инженер. Как они могли забыть об этом? Была инженером. Или есть. Шукрия не могла сказать наверняка. В последнее время ей с трудом давалось все без исключения, даже мысли. Она помнила, что злилась совсем недавно. Она просила о помощи, а ее бросили умирать. Она видела, как ее тело распадается на части. Ее скромные накопления давно закончились, а помогать ей просто так никто не желал. Да на нее вообще всем плевать, всегда так было. Или почти всегда. Она редко спала в эти ночи, боль не позволяла. Но если ей удавалось заснуть, Сабир приходил к ней. Просто смотрел на нее, улыбался. Мог бы обвинить, однако никогда не обвинял. Кажется, он ее простил. По крайней мере, Шукрия надеялась на это. Он был единственным человеком, который заботился о ней. Может, не любил, но это вдруг стало не таким уж важным. Рядом с ним было тепло. Почему она отказалась от этого? Вроде бы у нее была причина, да еще и очень важная. Но Шукрия, как ни старалась, не могла отыскать эту причину в своей памяти. Теперь же она оказалась сама по себе, измученная, умирающая. Однако человек – странное создание, он надеется выжить, даже когда финал очевиден. Пожалуй, надежда – это единственное, что способно победить только смерть. Вот и Шукрия не сдавалась, сколько могла. Она, покинутая, осмеянная, преданная, все равно упрямо обрабатывала все новые и новые раны, прислушивалась к своим ощущениям, ждала, когда же ей станет лучше. Должно, она еще молода, у нее столько возможностей, столько планов. Однако неведомая болезнь, чем бы она ни была, вгрызлась в Шукрию все глубже. Однажды, обрабатывая раны, Шукрия вдруг поняла, что вычищает из них размягченную кость. Это стало последним ударом, после которого она уже не оправилась. Сабир бы такого не допустил. Но Сабира больше нет. Его убили. За него нужно отомстить. Шукрия не потеряла надежду. Просто надежда эта стала другой. Раньше она надеялась выжить, теперь отомстить. Медлила она лишь потому, что никак не могла определиться, кому же мстить. Она винила в смерти Сабира себя, но мстить самой себе уже бессмысленно. Ее время и так истекает. Оставались только другие, да вообще все. Они виноваты уже в том, что выжили, когда умер Сабир. Хорошо было бы разобраться с Элизой, но эта гадюка затаилась очень далеко. До нее не добраться. Значит, платить будут все, до кого она сумеет дотянуться. Она готовилась к этому долго. Не потому, что ей не хватало решимости. Просто она стала слабой. Ее движения сделались вынужденно медленными. Она ни на чем не могла сосредоточиться. И одну и ту же работу переделывала не единожды. И все равно Шукрия справлялась. Она ведь инженер. Она была бы рада использовать настоящие бомбы, но прекрасно знала, что ей не позволят до них добраться. Ей нынешний, очевидно умирающий, изуродованный, вообще ничего не позволят. Но они этим не спасутся. Она умела работать с тем, что есть. Шукрия использовала смеси и инструменты, предназначенные для ремонта станции, чтобы подготовить зажигательные снаряды, которые активировались на расстоянии. Их она разместила по всему лабиринту, прикрыла грудами мусора, которого здесь всегда хватало и который очень хорошо горит. Возможно, ее странные путешествия по тоннелям и насторожили бы кого-то, но в другое время. Сейчас всем стало не до нее. Сначала лабиринт дрожал от ужаса из-за появления хищных существ, одно из которых наверняка покалечило Шукрию. Ну а потом начались какие-то волнения, связанные с высшими. Она не пыталась разобраться, с чем они связаны. Знала, что они удержат внимание одновременно и на этом, и на своей миссии. Она лишь запомнила, что путь на второй уровень перекрыт. Это плохо и хорошо. Плохо, потому что выше от ее поступка совсем не пострадают. Хорошо, потому что в лабиринте погибнут очень многие. Они все виноваты в смерти Сабира. Это справедливо. Она завершила подготовку за несколько дней. Дело оставалось за малым — активировать зажигательные снаряды. Но она медлила почему-то. Шукре и сама толком не понимала, почему. Она была уже не в том состоянии, чтобы разобраться даже в собственных мыслях. Как будто что-то мешало. То ли голос Сабира, то ли ее собственный страх. Она вроде и понимала, что ее финал неизбежен, и все же. Сны давали ей возможность увидеть Сабира хотя бы еще один раз. А потом наступило утро, когда она поняла, что его больше не будет, и ничего больше не будет. Она подхватилась, закашлялась и кашляла долго, хрипло, до разрывающей боли в груди. По руке, которой она прикрывала рот, что-то ударило, слишком твердое, чтобы быть кровью. К крови она уже привыкла. Она думала, сгустки какие-нибудь, но на ладони обнаружилась пригоршня зубов. В голове снова звучал голос Сабира. «Ты ведь понимаешь, что нет слишком сурового наказания для предателей?» Она не хотела думать, почему он вдруг сказал ей это. Она предпочла верить, что предателями он назвал всех остальных. Шукре закрыла глаза и активировала последнюю команду на компьютере. Пламя полыхнуло по всему лабиринту, и началось оно в ее комнате. До того, как сияние ее поглотило, она с улыбкой успела подумать лишь о том, что наконец-то поступила правильно.